Глава 26. С ее помощью дело пошло быстрее, и уже минут через 40 я держал в руках свои кровные, вернее, из моих там только суточные по 2 рубля 60 копеек в день. Итого чирик с мелочью за 4 дня. Хотя там 4 дня занимает дорога, а день отъезда и день приезда посчитали, по-моему, как один день. Аккуратно прячу бабкины бабки, и такое бывает. И мы идем для начала покупать билеты в кино. В райцентре кинотеатр раза в 2 больше, чем наш поселковый. Подхожу к кассе и покупаю 2 билета на последний ряд, по 40 копеек каждый. До сеанса еще 2 часа. «Ты зачем последний ряд взял? Там видно плохо будет», — не понимает моих мотивов Шурка. «Ты меня сейчас разглядывай, а то в темноте посмотришь на мою страшную рожу и испугаешься», — мстительно говорю я. «Толик, ну не обижайся, я всегда такая дурочка эмоциональная, что вижу, то говорю. Ты не красавец, но у тебя свой шарм и такие сильные руки». «Ты как Акын, что вижу, то пою», — оттаиваю я и хватаю ее на руки, прямо посадив себе на локоть. «Ай, уронишь», — возмущается Шурка. «Тут невысоко, вот если тебя на шею посажу, там и ушибиться при падении можно», — говорю я и опускаю девушку на землю. «Не надо на шею, я в юбке». Немного краснеет она. «Да не буду. А то посадишь такую на шею, потом всю жизнь не слезет». «О, кафе мороженое. Зайдем?» Загораются глаза у наездницы. Мы заходим в кафешку. Ну, как кафешка. Помещение, где один длинный барный столик с барными же стульями с другой стороны. В меню молочные коктейли и мороженое с разными добавками. «Беру все меню. Коктейли и по мороженому. Себе взял с орехами. Сидим, общаемся». «Я никогда командировочные не получала. А так хочется», — признается Александра. «А на что ты их потратишь?» «Как жена прям спросила. В фонд мира сдам. Очень много разных парней и девушек в Африке лишены вследствие колониальной политики Запада доступа к учебе. А фонд мира поможет им получить образование в СССР». Мелю я всякую чушь, разглядывая бюсты, оголившиеся от сидения на высоком барном стуле ноги девушки. Знаешь, как капиталисты хищнически подходят к развивающимся странам и к своим колониям? Вот взять, к примеру, самое маленькое государство мира – Науру. Небольшой остров, 25 квадратных километров, состоящий целиком из фосфоритов. Капиталисты добывали там ресурсы, и сейчас остров выглядит как Хиросима после взрыва атомной бомбы. Деньги потрачены на разные глупости, и скоро к ним придет бедность. «Анатолий, ты молодец!» — целует меня в губы Шурочка, обдавая ароматом клубничного варенья. А ее руки сильно сжали мои бедра по бокам. «Мы можем вместо кино ко мне в гости сходить. Все равно родителей нет дома». «С юмором у нас все плохо, зато с идеологией на отлично, понимаю я. Но главное, она сама меня целует и лапает». «И что, за якобы сданные в фонд мира деньги невесть какие и жалость к неграм она мне даст?» «Знал бы я такой расклад в прошлом теле в детстве, учил бы историю КПСС 12 лет, и у меня бы от зубов отскакивало». «Да в задницу Зиту и Гиту, видел я этот фильм, а вот у тебя в гостях не был ни разу. Надо только мороженое докушать и тортик купить», — радуюсь я. «Толя, говори культурно, ты же не двоечник какой». «Вообще-то двоечник, но буду стараться», — обещаю я. «Я руки помою», — убегает перепачканная мороженым девочка. «А! Ору я. Грёбаные орехи доломали мне зуб, и он переломился по месту пломбирования. Жуткая боль пронзила челюсть, даже в пот бросила. Ну, штыба, ну, сволочь, зубы не чистил, а я страдай». Был у Толи один раз сверленный до нельзя зуб, заляпанный пломбой. Стоматологи этих времен особо бережливостью по отношению к зубам озабочены не были и сверлили с размахом, оставляя лишь тонкие стенки. Коновалы, как есть, но без них мне сейчас никак. «Толя, что с тобой?» – испуганно говорит Александра, видя мою скривленную рожу. «Зуб сломал с пломбой, болит очень», – сквозь боль отвечаю я. «Обломились мы из кино и с тортиком». «Испугался, что ли? Тогда пошли в кино, не буду тебя больше целовать». По-своему понимает мой отказ Шурка. «Ничего не испугался, Шурок. Что делать, а? Куда идти тут? есть где дежурная стоматология?» «Есть», — фыркает Шурок. «В Новочеркасске. А тут только поликлиника, и попасть туда трудно». «Идём, а? С острой болью, может, возьмут?» Моя подруга, видя мои муки, меняет гнев на милость и ведёт меня в местный дом пыток. Причём в поликлинику детскую. Я же ещё ребёнок. Как вспомню своё детство в другом теле, так вздрогну. Сверлили часто и всегда без обезболивающих, которые ставили только в редких случаях. Мордатые тёти и здоровые дяди лезли разными страшными штуками в рот. Одноразовые иглы? Ха! Анестезия? Два раза? Ха-ха! В другой взрослой жизни я ходил только в дорогие платные поликлиники. Там и отношение другое было к пациенту. Помню, как-то пришёл зуб лечить. А там врачиха, миловидная женщина лет 30, так тёрлась при лечении своими сиськами об меня, что я возбудился как конь. Не знаю уж, я ей понравился, случайно ли, или такова политика клиники, но я о своих детских страхах забыл и даже пожалел, что всего один зуб лечить надо. Вот и сейчас, вспоминая этот пикантный эпизод, я немного прогнал боль и выглядел в регистратуре как малолетний нытик. На удивление, попасть на приём удалось сразу, не из-за высокого сервиса, а по причине возникновения окна в записи к доктору. Не удивлён я, таких окон должно быть много при таком отношении к пациентам. «Ты иди, а я скоро», — говорит Шурка, — «сбегаю, билеты сдам за фильм. Всё равно тебя раньше, чем через полчаса не выпустят». Захожу в кабинет. Кожаное коричневое кресло с наклонённой спинкой для принятия положения полулёжа. С одной стороны у него подлокотник и плевательница с фонтанчиком. С другой всё ровно, чтобы удобнее садиться было. Напротив кресла лампа, светящая не только в рот, но и в шар, глаз. И вижу и главное орудие пыток – советскую бормашину, ящик голубоватого цвета с зелёной лампочкой «Сеть». Вспоминаю, что бормашина имеет ременную передачу, и все вибрации ремня передачи конструкции отлично ощущались пациентам во время сверления зубов. Ещё, как правило, сверление происходило на весьма низких оборотах из-за хренового КПД системы в целом, что также добавляло непередаваемых ощущений. Стало очень тоскливо. Заходит в кабинет губастая тётка лет 40 с властным выражением лица. «Чего стоим? Кресло видишь? Садись», безапелляционно заявляет она. «Кеды с ними только. Лезут в обуви, ничего не понимают. Ну и молодёжь пошла». Безропотно устраиваюсь в кресле, а тётка будто бы специально включила машину на сверление, проверяя работу, а может, запугивая меня. «Мне удалить зуб надо, можно не сверлить». Пытаюсь сразу поставить условия я. «Ты посмотри, какой у нас тут умник». «Ты врач?» почти орёт мучительница. Она лезет мне в рот и ковыряет металлическим инструментом сломанный зуб, причиняя боль и заставляя меня мычать. Пломба выпала, и зуб немного раскрошился. Надо лечить. Она включает бормашину. «Обезболивание будет?» Отворачивая морду, не открывая рта, сквозь зубы спрашиваю я. «Потерпишь», — фыркает врачиха. «Не маленький. Даже полезно немного потерпеть. Или можешь идти на все четыре стороны». «Так...» Даю 10 рублей. Нужно поставить укол и вырвать зуб. Достаю я из кармана десятку, которая должна была пойти на обучение негров в СССР. Ну, не четвертак же отдавать, честно заработанный. А других денег после кафе не осталось. Врачиха на меня уставилась, как на говорящую мебель. Её изумила моя прямота и наглость. А вот не знаю я, как в СССР взятки дают. «Чтобы потом родители пришли и забрали её обратно?» — сомневается она. «Мама умерла, а папа пьёт. Деньги я сам заработал в колхозе». Холодно говорю я. «Эх, сиротка ты, сиротка». Жалостливо треплет за вихры врачиха, но десятку берёт. «Давай укол сделаю и пломбу поменяю. У тебя часть стенки зуба обломилась всего. Можно лечить ещё». «Да какое там лечение, раз сверлите всё внутри, а мне ещё раз приходить?» «А так вообще не будет зуба. Лучше станет». «Да и не надо второй раз. Нерв убили тебе уже». Ковыряет железякой спец. Я соглашаюсь на экзекуцию, и мне ставят укол под моё молчаливое исполнение. Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь. Укол помог, боль утихла, и врачиха принялась за работу. По окончании сверления она взяла материал для пломб, больше похожий на цемент. Размешала его сперва на стёклышке с каким-то крайне вонючим отвердителем. затем замазала рассверленный зуб. «Готово», — довольно сказала тетка. «Спасибо», — прошепелявил я, так как десна и заодно язык еще не отошли от укола. Выхожу, а меня под дверью ждет Шурка и сразу хвалит. «Ну ты молодец, даже не пикнул ни разу. Я слышала, как тебе сверлили. Я бы уже орала и плакала». «Я же мужик», — гордо отвечаю я, вспоминая, в каком ужасе был недавно. «Куда идем?» — спрашивает Шурка, хватая меня за рукав. «К тебе же», — удивляюсь я. «Мама скоро придет, через часа полтора. Но нам отсюда минут 20 до меня идти», — вздыхает обломщица. «А мы же ничего делать не будем», — уверяю я, прикидывая, как грамотно потратить этот час, максимально сократив прелюдии. «Не верю я тебе, Штыба», — с сомнением говорит подруга и решительно сообщает. «Я на кино уже настроилась». «Идем в кино». Я расстроенно молчу, да и боль начинает появляться после отхода от анестезии. Билеты мы купили без проблем, это на вечерний сеанс попасть трудно. Захожу в кинотеатр, никаких попкорнов и колы нет, нет даже буфета. У нас проверяют билеты, и мы идем на свои места. Я опять взял последний ряд, садимся и ждем начала сеанса. Люди постепенно заполняют зал. И в наш последний ряд проходит парень с девушкой, которых плохо видно из-за тусклого освещения. «Ба! Так это же Верка Архарова с парнем лет 20. Хорошо прикинут он во все заграничное». «О, и ты тут, Толик», — спокойно замечает Верка.